Глава 43. Суд. Он правил необычайно тщательно и строго. Примечание. Суд в Риме вершили преторы, и к Цезарю, и дальнейшим императорам дела поступали лишь по апелляции или в силу большой сложности и важности. Те, кто был осужден за вымогательство, он даже изгонял из сенаторского сословия. Брак одного бывшего притора с женщиной, которая только накануне развелась с мужем, он объявил недействительным, хотя подозрений в измене и не было. На иноземные товары он наложил пошлину. Носилки, а также пурпурные платья и жемчужные украшения он оставил в употреблении только для определенных лиц, определенных возрастов и в определенные дни. Примечание. Для определенных лиц — те, кто был старше 55 лет, женат и имел детей. Особенно строго соблюдал он законы против роскоши. Вокруг рынка он расставил сторожей, чтобы они отбирали и приносили к нему запрещенные яства, а если что ускользало от сторожей, он иногда посылал ликторов с солдатами, чтобы забирать уже поданные блюда прямо со столов. Примечание. Закон против роскоши Геллий ограничивал траты в будние дни 200 сестерциев, в праздничные 300 сестерциев и так далее.